Глава 13. Миссис Мастертон ушла, а Пуаро решил побродить по лесу. Нервы его были на взводе. Он испытывал непреодолимое желание заглянуть под каждый куст, а густые заросли рододендронов зловеще напоминали о том, что там тоже вполне можно было спрятать труп. Наконец Пуаро добрел до причуды и, войдя внутрь, опустился на каменную скамью, чтобы дать отдых ногам, которые, как всегда, были обуты в тесные лакированные туфли. Сквозь деревья поблескивала река, и смутно виднелся поросший лесом противоположный берег. Нет, молодой архитектор был абсолютно прав. Тут действительно на редкость неудачное место для подобного сооружения. Конечно, деревья можно вырубить, но взгляд все равно будет упираться в глухую лесную чащу на том берегу. Причуду действительно следовало бы построить около дома. Там берег высокий, поросший только травой. Оттуда открывался бы замечательный вид. Река просматривалась бы до самого Хелмута. Мысли Пуаро беспорядочно сменяли друг друга. Хелмут, яхта Эсперанса, Этьен де Суза. Но все эти обрывочные впечатления должны были сложиться в определенную картину. Но что это будет за картину, он представить пока не мог. Проступали лишь отдельные ее детали, и их было очень мало. Что-то блестящее привлекло его внимание, и он нагнулся. В маленькой трещине бетонного пола лежал некий предмет. Он положил его на ладонь. Это был брелок. Маленький золотой самолетик. Разглядывая его, он нахмурился, почувствовав легкое волнение. В памяти его возник золотой браслет, увешанный брелоками. Он снова увидел себя в палатке, внимающем рассказу мадам Зулейки, то есть Салли Легг, о смуглых красавицах, морском путешествии и о письме с вестью о богатом наследстве. Да, у нее был золотой браслет со множеством таких вот золотых побрякушек. Подобные безделушки были в моде в дни молодости Пуаро. Может быть, поэтому браслет так ярко запечатлелся в его памяти. Итак, миссис Легг, по-видимому, сидела тут в причуде, и один из брелоков отскочил от ее браслета, чего она, возможно, и не заметила. И вполне вероятно, это произошло вчера днем. Да, тут было о чем поразмыслить. До Пуаро вдруг донесся звук чьих-то шагов. Человек обошел причуду и остановился перед входом. Увидев Пуаро, он вздрогнул. Пуаро пытливо посмотрел на худощавого белокурого молодого человека в рубашке с черепахами. Ошибки быть не могло. На эту рубашку он обратил вчера внимание, когда ее обладатель метал кокосовые орехи. Пуаро заметил, что молодой человек очень смутился. «Прошу прощения, я не знал», — торопливо сказал он с иностранным акцентом. Пуаро слегка улыбнулся. «Боюсь, что вы нарушили границы частного владения», — с легким укором сказал он. «Да? Извините. Вы, вероятно, из туристского центра. Да, да, я думал, что можно через лес пройти к парому. Боюсь, что вам придется вернуться туда, откуда вы пришли. Здесь нет сквозной дороги. Извините, виноват», — снова повторил молодой человек, показывая все свои зубы в словно бы приветливой улыбке, и с поклоном удалился. Пуаро вышел из причуды на дорожку и стал смотреть ему вслед. Немного не дойдя до поворота, тот обернулся, но, увидев, что Пуаро за ним наблюдает, ускорил шаги и исчез за поворотом. «Хорошо же», — пробормотал Пуаро, — «не убийца ли сюда мне пожаловал?» Молодой человек, несомненно, был вчера на празднике. А этот его оскал, когда он попытался изобразить улыбку, судя по злобному взгляду юнца, ему точно было известно, что дороги через лес к переправе нет. И потом, если бы он действительно искал дорогу к переправе, он не пошел бы мимо причуды, а держался бы ниже, поближе к реке. И еще у него явно был вид человека, спешившего на свидание, и который страшно испугался, обнаружив на условленном месте совсем не того, кого ожидал встретить. «Итак», — вполголоса пробормотал Пуаро, — «он намеревался с кем-то встретиться. С кем же? И зачем?» Он дошел до поворота дорожки и всмотрелся вдаль, где она, извиваясь, исчезала среди деревьев. Молодого человека с черепахами уже не было видно. Он определенно постарался как можно быстрее отсюда убраться. Пуаро, покачав головой, отправился назад. Погруженный в раздумья, он медленно обошел причуду и... Теперь уже он сам, вздрогнув от неожиданности, замер на пороге. Салли Легг стоя на коленях, внимательно рассматривала трещины в полу. Увидев Пуаро, она вскочила, как ужаленная. — О, мсье Пуаро! Вы меня так напугали! Я не слышала, как вы подошли. — Мадам, вы что-то искали? — Я? Нет, не совсем. — Вы что-то потеряли, — не унимался Пуаро. — Что-то нечаянно уронили? Или... Он лукаво улыбнулся. — Может быть, вы пришли на свидание, а я горе мне горе совсем не тот, кого вы рассчитывали увидеть. К Салли Лег уже вернулось самообладание, и она с улыбкой спросила. — Разве по утрам назначает свидание? — Случается и такое, — заметил Пуаро. — Поскольку в более подходящее время нельзя, ведь мужья часто так ревнивы. — Ну, к моему это не относится, — беспечно произнесла она. Но Пуаро услышал в ее голосе нотку горечи. — Он очень занят своими проблемами. — Все жены за это обижаются на своих мужей, — сказал Пуаро. — Особенно жены англичан. — Вы, иностранцы, намного галантнее. Мы знаем, что хотя бы раз в неделю необходимо говорить женщине, как вы ее любите. А еще лучше делать это через день. Что очень полезно, дарить ей иногда цветы, уверяя при этом, что она восхитительно выглядит в новом платье или в новой шляпке. И вы действительно все это делаете? Увы, мадам, я не имею чести быть мужем, вздохнул Пуаро. Уверена, вы об этом ничуть не жалеете и вполне довольны своей судьбой, тем, что вы ничем не обремененный холостяк. Нет, мадам, это ужасно. Я так много потерял в жизни. А я думаю, женятся одни дураки, — сказала Салли Лег. Вы грустите о тех днях, когда занимались живописью в своей студии в Челси. Вы, похоже, все обо мне знаете, мсье Пуаро. Я сплетник, мадам. Люблю послушать, что о ком говорят. Так вы в самом деле жалеете о том времени? О, я сама не знаю. Она с нетерпеливым видом села на скамью. Пуаро уселся рядом. Он чувствовал, что сейчас произойдет то, к чему он даже начал привыкать. Эта привлекательная рыжеволосая молодая женщина явно собиралась рассказать ему что-то такое, о чем вряд ли решилась бы рассказать англичанину. Поразительный феномен. Я надеялась, что когда мы приедем сюда, подальше от всего, что нас окружало, все снова будет как раньше, — начала она. Но из этого ничего не вышло. Ничего не вышло? Да. Алик по-прежнему мрачен и, не знаю, погружен, что ли, в себя. Не могу понять, что с ним. Нервы у него на пределе. Ему звонят какие-то странные личности, оставляют странные сообщения. Он не хочет мне ничего рассказать. Это сводит меня с ума. Ничего не рассказывает. Сначала я решила, что у него появилась другая женщина. Но, кажется, это не так. Нет, в самом деле... Ее голос звучал несколько неуверенно, и Пуаро это тотчас заметил. «Кстати, хорош ли был вчера чай, мадам?» — спросил он. «Чай вчера?» Она недоуменно сдвинула брови, явно не понимая, о чем речь, видимо, думая о чем-то своем. «А! Да-да, очень!» — поспешно сказала она. — Вы не представляете себе, как тяжело было сидеть там в палатке, закутанной во все эти шали. Было так душно! — В чайной палатке, должно быть, тоже было душно. — Да, конечно. Но разве может быть что-нибудь лучше чашечки чаю? — А вы ведь что-то искали, мадам. Может быть, вот это? Он протянул ей маленький золотой брелок. — Я... О, да! Спасибо, мсье Пуаро. Где вы его нашли? — На полу. Он в той щели. Видно, я его обронила. Вчера. О, нет, не вчера, это было раньше. Но, уверяю вас, мадам, я видел этот брелок на вашем запястье, когда вы предсказывали мне судьбу. Никто не смог бы преподнести заведомую ложь лучше Эркюля Пуаро. Он с такой уверенностью это заявил, что Салли Лег смущенно потупилась. — В самом деле, я точно не помню, — пробормотала она. — Я только сегодня утром заметила, что его нет на браслете. — Я счастлив, — галантно произнес Пуаро, — что могу его вам вернуть. Она нервно теребила брелок кончиками пальцев. — Спасибо вам, мсье Пуаро, большое вам спасибо, — сказала она, вставая. В голосе ее чувствовалось напряжение, а взгляд был каким-то настороженным. Она спешно вышла, а Пуаро, откинувшись на спинку скамьи, медленно покачал головой. — А нет, — тихо произнес он, — нет, мадам, вы не ходили вчера в чайную палатку. И не из-за чая, вы спрашивали, нет ли уже 4 часов, вы приходили сюда. Именно сюда, в причуду. А она ведь на полпути от лодочного домика. Вы должны были с кем-то встретиться. И снова он услышал звук приближающихся шагов, быстрых, нетерпеливых. Возможно, улыбнувшись, подумал Пуаро, это тот, с кем хотела встретиться миссис Легг. Однако, когда из-за угла причуды появился Алек Легг, Пуаро воскликнул. — Опять ошибся. — Что? Что такое? Алек Легг выглядел испуганным. — Я сказал, — объяснил Пуаро, — что опять ошибся. — Я совсем не привык ошибаться, — добавил он. — И поэтому это выводит меня из себя. Я ожидал увидеть совсем не вас. — А кого же? — спросил Алек Легг. — Одного молодого человека, — не задумываясь, — ответил Пуаро. — Почти мальчика, который носит очень веселенькую рубашку с черепахами. Пуаро с удовольствием отметил, что его слова произвели эффект. Алек судорожно шагнул вперед и задал довольно странный вопрос. — Как вы узнали? Что вы хотите этим сказать? — Я телепат, — сказал Пуаро и закрыл глаза. Алек Легг сделал еще два шага вперед. Пуаро понял, что он страшно рассержен. — Черт побери, на что вы намекаете? — требовательным тоном спросил Алек. — Ваш друг, я полагаю, ушел в туристский центр. И если вам необходимо его увидеть, вам придется поискать его там. — Ах, вот что! — пробормотал Алек Легг. Он тяжело опустился на другой конец скамьи. — Так вот, почему вы здесь. Выдача призов тут совершенно ни при чем. Мне бы следовало догадаться. Он повернулся к Пуаро. Лицо у него было усталое и несчастное. — Я понимаю, как все это выглядит. Но это совсем не то, что вы думаете. Меня приносят в жертву. Когда попадешь в лапы к этим людям, не так-то легко вырваться. А я хочу вырваться, вот в чем дело. Я хочу от них избавиться. Вы не представляете, в каком я отчаянии. Я готов на самые крайние меры, но, знаете, чувствуешь себя как мышь в мышеловке и ничего не можешь сделать. Да что толку говорить вам об этом? Я полагаю, вы получили то, чего добивались. Теперь у вас есть доказательства. Он встал и, словно ничего перед собой не видя, ринулся к выходу, ни разу не оглянувшись. Эркюль Пуаро в полном недоумении смотрел ему вслед. — Вообще, это очень любопытно, — пробормотал он. — Крайне любопытно. Оказывается, у меня есть доказательства, которые мне было необходимо. Неужели? Неплохо было бы знать доказательства чего? — Убийства. —